главнее гуру. У одного бедного брамина был богатый, но очень жадный ученик, имевший магазин тканей. Однажды этому брамину понадобилось немного ткани для того, чтобы обклеить ей обложки священной книги. Он отправился к ученику и попросил дать ему небольшой кусочек. Но торговец ответил: «Почтенный, вам следовало сказать об этом заранее. Сейчас у меня, к сожалению, нет такого маленького кусочка, однако со временем я постараюсь удовлетворить вашу просьбу, вы только напоминайте мне об этом». Разочарованный брамин был вынужден уйти ни с чем. Разговор между гуру и его достойным учеником случайно услышала жена последнего, находившаяся в это время в магазине за ширмой. Она сразу послала своего слугу вдогонку брамину, и когда священнослужитель вернулся, женщина, пригласив его в дом, спросила: «Святой отец, скажите мне, пожалуйста, в чем вы нуждаетесь и что вы просили у хозяина дома?» Брамин все объяснил ей и передал свой разговор с учеником. Выслушав его, жена торговца сказала: «Идите домой, святой отец, и ни в чем не беспокойтесь. Завтра утром вам доставят необходимую ткань». Когда муж этой женщины вечером вернулся домой, она спросила его: «Ты уже закрыл магазин?» «Да, в чем дело?» – поинтересовался торговец. «Возвратись, снова открой магазин и принеси в дом два рулона сукна самого лучшего качества», – велела хозяйка. «К чему такая спешка? Я принесу тебе ткань завтра утром», – пообещал ей муж. Но хозяйка была непреклонна. «Нет, сейчас или никогда». Что оставалось делать бедному торговцу? На этот раз он имел дело не со своим духовным гуру, от которого можно было отделаться туманными обещаниями, а с теневым гуру, чьи приказания нужно исполнять мгновенно, иначе в доме мира не будет. Несмотря на поздний час, торговец вынужден был опять пойти в магазин, открыть его и принести хозяйке два рулона ткани. На следующее утро эта добрая женщина послала их брамину вместе с запиской следующего содержания: «Почтенный, если в дальнейшем вам понадобится что-нибудь еще, не стесняйтесь и обращайтесь прямо ко мне». Молящиеся Богу в его милостивом материнском аспекте имеют больше шансов, что их молитвы будут услышаны по сравнению с теми, кто поклоняется Богу в его более строгой отцовской ипостаси. Это была притча Рамакришны, а меня зовут Слава Режек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Я информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интенсивные курсы, платное углубленное изучение йоги, сразу можно стать преподавателем на русском и английском языке